Теперь его туда же посылают представителям Ставки. Совсем недавно Жуков командовал Южным фронтом в ходе освобождения восточных областей Румынии. Теперь его посылают туда же представителям Ставки координировать действия двух фронтов. Нас уверяют, что Сталин послал Жукова на румынскую границу, а Мерецкого на финскую, чтобы готовить отражение германской агрессии. Пусть так. Странно другое. Сталин посылает Жукова и Мерецкого предотвращать события, в возможность которых сам он не верит. Мерецков выехал немедленно. Жуков задержался на несколько часов в Москве. И Барбаросса застала его в генеральном штабе. Но это случайность. Если бы Барбаросса началась на несколько часов позже, то и сам Жуков стал бы частью могучего ураганного потока, уносившего к западным границам генералов из генштаба и комбригов из ГУЛАГа, зэков и их конвоиров, командиров из запаса из дальних границ, слушателей академии и их преподавателей. Советские историки говорят о германских командирах в июне, вплоть до вторжения в СССР, Браучих и Гальдер совершали в войска одну поездку за другой. Анфилов. Бессмертный подвиг. Страница 65. А Жуков с Мерецковым себя вели как-то по-другому? Действия двух армий просто похожи друг на друга. Не зная о действиях противника, вермахт и Красная армия копируют друг друга даже в мельчайших деталях. Да, советские командиры приближали командные пункты к границам, как и их германские коллеги, и даже ближе. Да, Красная армия концентрирует две сверхмощные группировки на флангах, в выступах границ, точно как германская армия. Да, советские самолеты сосредоточены у самых границ, как германские. Да, советским летчикам запрещено сбивать германские самолеты до определенного момента, точно как германским летчикам запрещено сбивать советские самолеты, чтобы не вызывать конфликт раньше времени, чтобы удар был совершенно внезапным. Да, командный пункт Гитлера находится в Восточной Пруссии в районе Растенбурга, а советский главный передовой командный пункт ГПКП находится в районе Вильнюса. Это та же самая географическая параллель, и находится советский командный пункт точно на таком же расстоянии от германской границы, как и германский от советской. Если советские и германские главные командные пункты нанести на карту, а карту сложить по государственной границе, то командные пункты наложатся один на другой. Но Гитлер уже выехал на свой тайный командный пункт, а Сталин? 21 июня, после заседания Политбюро, многие его члены срочно разъезжаются на свои боевые посты. Жданов, который по линии Политбюро контролировал освобождение Финляндии, готовится 23 июня появиться в Ленинграде. Хрущев, который контролировал освобождение восточных областей Польши и Румынии, срочно несется в Киев и, возможно, в Тирасполь. Андреев, который в Политбюро отвечает за воинские перевозки, генерал армии Епишев, партия и армия, страница 176, спешит на Транссибирскую магистраль, чтобы ускорить выдвижение армии второго стратегического эшелона, и уже на следующий день его появление будет отмечено в Новосибирске. Генерал-лейтенант Калинин. «Размышления о минувшем». Страница 131. А как же Сталин? Неужели и он, как Гитлер, готовится отправиться на тайный командный пункт? Решение Политбюро о тайном развертывании пяти фронтов на западных границах означало, что Советский Союз в 1941 году неизбежно должен был начать активные действия на Западе.